Глава 11. Невероятная легкость. «По-моему, похоже», — проговорила Ода с гордостью, глядя на свою работу. С помощью нескольких метров шнура и коврика из комнаты Немо она превратила Бипа в симпатичного, хоть слегка скрипучего, песика. Немо с гордостью вел его по городу на поясе от отцовского халата. На улицах царило радостное настроение. Жители Нузинга весело бежали на работу, перепрыгивая через лужи, одолевая разом по 3 ступеньки и дружно обсуждая странное изменение в воздухе. Уменьшение силы земного притяжения во многом облегчило им жизнь. Сумки с покупками, школьные рюкзаки и повседневные заботы стали легче. Многие люди даже испытывали огромное счастье, их походка стала энергичней. У стариков выпрямилась спина, толстяки перестали пыхтеть и задыхаться. Всем стало легко и прекрасно. Один лишь Фред хмурился и переживал. Но ведь собаке тоже не место на уроке. Вдруг фрау Спаржа увидит Бипа? Не увидит. Немо помахал ключом, который дала им директриса. Мы оставим его в подвале, в штаб-квартире книжных червей. Черви? У Бипа замигали глаза. Нет-нет, они не настоящие, успокоила его Ода, погладив по голове, которая вдруг повернулась на 360 градусов. Это явно удивило фрау Хубер, которая как раз шла по улице с Осси на поводке. А, впрочем, она и сама выглядела довольно странно. Волосы стояли дыбом, словно сахарная вата, и раздувшийся дождевик делал ее похожей на шарообразную рыбу-фугу. Рядом с ней в припрыжку бежала ее дочка Тесса, держа в руке Мэджика. Странно было видеть нахального единорога таким неподвижным. Немо торопливо наклонился к Бипу. «Разве мы тебе не говорили, как ведет себя собака?» «Гав!» Бип послушно повторил все, чему его учили. Гавкнув пару раз, он со скрипом поднял ногу возле ближайшего дерева. Вот только нюхать у Оси попу, он наотрез отказался. Но это и не понадобилось. Как только шустрый Джек Рассел Терьер увидел своего сородича, он подпрыгнул от радости и повис на дереве. Фрау Хубер раздраженно сняла его оттуда. «И так все время! Что-то случилось с земным притяжением!» посетовала она и с завистью посмотрела на Бипа. «А почему это не действует на вашу собаку?» «Это же тайский допельмопс», — не моргнув глазом, ответила Ода. «Они самые тяжелые собаки на свете». И она торопливо потащила Бипа за собой. На рыночной площади они увидели возле лавки игрушек полицейскую машину. В этот момент в нее садились двое полицейских. Один очень высокий, другой — коротышка. Друзья подбежали к ним. «Ну что?» — спросил Немо. «Вы выяснили, что случилось с господином Зипценрюбелем?» Высокий полицейский пожал плечами. «Его нет дома». «Мы сами это знаем», — возмущенно сказала Ода и уперлась кулаками в бока. «Поэтому мы и позвонили вам. Почему же вы приехали только сейчас?» «Спокойно, спокойно, малышка», — сказал второй полицейский, ростом не выше Оды. «У нас были другие важные дела». «Какие?» — дерзко поинтересовался Фред. «Ну, разные. К тому же тут, кажется, все в порядке». Коротышка сел на пассажирское сиденье. «Все в порядке?» возмущенно воскликнул Немо. «Господин Зипценрюбель исчез минимум во вторник!» «Ну и что?» Высокий полицейский втянул голову в плечи и сел за руль. «Это законом не запрещено. Может, он уехал в отпуск?» Хлопнув дверцей, он опустил стекло. Фред схватился за ручку дверцы. «Но тогда бы он повесил на двери объявление! К тому же в витрине все еще включено ночное освещение!» Полицейский включил двигатель. «Господин Зипценрюбель наверняка хотел, чтобы витрина была освещена. Во всяком случае, о его пропаже никто не заявил». «Нет, мы заявили», — возразил Немо. Но машина уже тронулась с места и, медленно подпрыгивая на брусчатке, уехала с рыночной площади. Из-под ее колес вылетела еще одна деталька пазла и повисла в воздухе прямо перед носом у Фреда. Он поймал ее и спрятал в коробку из-под брекетов. Ода вздохнула. «Ну, если даже полиция нам не хочет помогать...» «Значит, мы должны взять расследование в свои руки», — закончил за нее Немо. В его глазах блеснул огонек. Он любил приключения и ненавидел скуку. Фред серьезно кивнул. «Сразу после школы мы сообщим обо всем бургомистру».